30 августа в Пиньянском дворце спорта прошло собрание молодежного авангарда, участники которого поклялись последовательно выполнять программные задачи из речи Ким Чен Ына на 9-м съезде Ким Ир Сенского Социалистического союза молодежи. Первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Юнгам выступил с докладом. Он подчеркнул, программная речь Ким Чен Ына «Откроем период полного рассвета Ким Ир Сенского Ким Чен Ирского молодежного движения» является боевым знаменем. Она активно воодушевляет Союз молодежи, чтобы последний справился со своей почетной миссией и задачей как резервного, дозорного и флангового отрядов партии в борьбе за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи под знаменем борьбы за преобразование всего общества на основе кимирсинизма, кимченеризма. Все организации Союза молодежи, юноши и девушки должны стать многослойными крепостями и щитами, грудью защищающими Ким Чен Ына и энергично бороться за торжество дела чеченского социализма, за преобразование Союза молодежи на основе кимирсинизма, кимченеризма и светлое будущее державы сильной молодежи, подчеркнул докладчик. Затем были выступления. На собрании присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рюнхе, председатели провинциальных парткомитетов страны и участники 9-го съезда Союза молодежи.